Бывают ли змеи с тремя головами? Или таких никогда не бывало? Скажите, могу я по волосам забраться на башню, туда, к небесам? Если волк съел бабулю, вернется ли она из живота на волю? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Yeah. Это вам не сказки. Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки», и я его ведущая Тата Зарубина. А я его второй ведущий Степа Калитеевский. В этом подкасте мы разбираемся, что во всяких мультиках, сказках, мифах и так далее правда, а что вымысел. Этот сезон у нас посвящен вопросам про физику, и поэтому мы позвали третьего ведущего. Всем привет! Меня зовут Марат Хамадеев, я физик, научный журналист, и я буду вместе с Татой и Стёпой разбираться в сказках и мультиках. И, Стёпа, какой же у нас вопрос сегодня? Давай всем расскажем. Сегодняшний наш вопрос поступил нам от Олеси, 7 лет, и звучит он так. Может ли свалиться какое-нибудь животное с Луны, как в мультике Лунтик? Олеся, большое спасибо на вопрос, сейчас мы на него ответим. Я родился. Что же там случилось с Лунтиком, Стёп? Ну, предыстория очень короткая у этого мультфильма. На Луне было яйцо, оттуда вылупился странный пришелец, его назвали Лунтик, и он сразу же, как только сказал «я родился», свалился с Луны на Землю. Вот там завел себе кучу всяких друзей. В общем, всем рекомендую к просмотру, как настоящий фанат. Вообще, если посмотреть, я вот специально перед выпуском открыл эту серию на YouTube, она коротенькая, я посмотрел, что там с Лунтиком произошло, и с точки зрения физики там, конечно, страшно смотреть это все, потому что все, что там произошло с ним, требует недюжинных суперспособностей, чтобы выдержать то, с чем столкнулся несчастный Лунтик. Давайте по порядку. Открывается серия нам с панорамы Луны, и нам показывают ее такую мультяшную немножечко, и нам показывают кратеры, и камера двигается по поверхности Луны, мы видим, что в одном из кратеров фиолетовое яйцо. Камера возвращается к этому яйцу, и дальше вот все начинается. Стоит сразу сказать, что кратеры — это такая визитная карточка Луны. Они образуются после того, как на ее поверхность падает какое-нибудь тело, например, астероиды. Они летят с большой скоростью, ударяются о поверхность, скорее всего, они рассыпаются в труху, но они оставляют после себя такие вот выемки. Такие выемки можно увидеть, если вы в очень вязкой грязи будете капли кидать, то замедленный процесс образования вот такой выемки кратера можно разглядеть. И здесь у нас первая подсказка, что раз яйцо, оно прям полностью заполняет этот кратер, что... Наверное, это яйцо тоже прилетело на Луну откуда-то. То есть это яйцо не появилось там, не было высижено неким неизвестным существом, мамой Лунтика. А вот оно тоже прилетело, образовало кратер, и в этом кратере осталось. А тут у меня вопрос, почему же? Ведь это существо могло специально найти такую удобную ямку, чтобы отложить туда яйцо. Могло. Но здесь есть два момента. Во-первых, прям яйцо идеально ложится в кратер. Прям по форме. А второе, там вот на заднем фоне, пока камера едет, мы видим там, как метеорит пролетает. И, ну, не хочется углубляться в поиски скрытых смыслов, но это можно вполне рассмотреть как некоторая такая подсказка, что вот метеорит пролетел, значит, да и Лунтик тоже так прилетел. Марат, а вот как это яйцо не разбилось, если оно реально упало откуда-то из космоса? Это очень хороший вопрос, потому что, ну вот, мы видим размер кратера, чтобы такой кратер оставить, скорость должна быть, ну, очень большая. И удар, соответственно, тоже должен быть очень сильный. И мы, в общем, можем предположить, что если вот эта гипотеза верна о том, что яйцо упало на Луну из космоса, то, значит, у него скорлупа какая-то очень прочная. Но тут я, к сожалению, в яйцах не разбираюсь, и уж тем более не разбираюсь, бывают ли фиолетовые такие яйца. Тут вопрос, наверное, даже к Тате больше, да? Про прочность яичной скорлупы мы когда-то говорили, это был ответ на вопрос, можно ли бить и не разбить. И вообще мы, конечно, обычно, когда говорим про яичную скорлупу, мы думаем о ней как о чем-то очень хрупком. Хотя, вообще-то, по своей задумке, скорлупа должна защищать яйцо и зародыша внутри него от всего на свете, поэтому все-таки какая-то прочность у него должна быть. Но и слишком прочным она быть не может, потому что иначе птенец просто не сможет оттуда выбраться. У птиц яичная скорлупа в основном состоит из того же вещества, из чего сделаны раковины моллюсков или, например, мел. И толщина скорлупы бывает очень разной. Самую толстую скорлупу относительно размеров яйца имеют птицы, которые гнездятся на земле, потому что им нужно лучше всего защищать своих птенцов от разных неожиданностей. Например, очень толстая скорлупа у яиц африканского страуса. Она примерно в 5-6 раз толще, чем скорлупа куриных яиц. Это неудивительно, потому что страусиные яйца, кроме того, что они сами по себе очень крупные, но они еще должны выдержать вес своих гигантских родителей, которые могут весить до 150 килограммов. И надо сказать, что птенцу, который вылупляется из такого яйца, бывает довольно нелегко. Он несколько часов тратит только на то, чтобы проделать в своей скорлупе маленькую дырочку, а потом еще нужно ее расширить и выбраться. Что касается цвета, то у африканских страусов яйца вполне себе привычного для нас окраса, такие нежно-бежевые, а вот у австралийского эму они бывают очень красивые, темно-зеленые или темно-синие. И, кстати, у них они тоже очень прочные. Вообще про окраску яиц мы тоже говорили, и сравнительно недавно мы обсуждали тогда мультик «Зеленые яйца и ветчина». И мы тогда, все помнишь, с тобой выяснили, что окраска бывает очень разной. Но вот, кажется, про по-настоящему фиолетовые яйца я все-таки никогда не слышала. Да, Тат, я на самом деле помню про всякие разноцветные яйца. И у меня вопрос, кстати говоря. А вот птенцы, они могут сразу такими мохнатенькими вылезать из яиц, как лунтик, например? Такие птенцы бывают, и тут все зависит от того, насколько подросшим птенец вылупляется из яйца. Ну, вот, например, у синиц, воробьев, голубей и многих других птиц птенцы из яиц вылупляются совсем голыми, ну или еле-еле покрытыми пухом. Они слепые, беспомощные, не могут сами ни двигаться, ни питаться, ни даже поддерживать какую-то более или менее постоянную температуру тела. В первое время они совершенно ничего не могут без помощи родителей, которые должны их постоянно кормить и обогревать. А вот у уток, кур, гусей, куликов, ну и разных их родственников, птенцы вылупляются уже пушистыми, ужасно симпатичными и видят, хорошо бегают, могут самостоятельно находить корм и довольно быстро покидают гнездо, хотя и, конечно, какое-то время остаются еще под опекой родителей. Казалось бы, это гораздо удобнее, но такие птенцы гораздо больше времени проводят в яйце по сравнению с птенцами первого типа, ну, если сравнивать птенцов примерно одного размера. И получается, что вот эти вот птенцы второго типа, которые вылупляются уже готовенькими, они успевают пройти внутри яйца почти все те же стадии развития и взросления, которые птенцы первого типа проходят уже вылупившись, когда находятся в гнезде на попечении родителей. У млекопитающих, кстати, тоже так. Некоторые детеныши рождаются голыми, слепыми и беспомощными, как, например, щенки, котята и мышата. А у некоторых детеныши почти сразу встают на ноги и бодро бегают за матерью. Знаешь ли ты такие примеры, Стёп? По-моему, всякие копытные, например. Совершенно верно. Они очень резвыми рождаются. Детеныши жирафов вообще падают, как только рождаются с огромной высоты. Но жирафы как раз падают, потому что они пытаются встать на ноги. И довольно быстро они разбираются со своими длинными ногами и уже отличненько бегают и прыгают. Да, ты совершенно прав. Кстати, лунтик, он все-таки не похож на птицу, он вообще непонятно на кого похож. Но если искать кого-то похожего, то скорее, мне кажется, он похож на какого-то зверя, потому что у него что-то похожее на шерсть. И, в принципе, у зверей тоже бывают яйца, как у утконосов и ехидн. У них, правда, скорлупа не твердая, как у птиц, а кожистая. Ну и детеныши у них как раз вылупляют совсем крошечными и голыми, и слепыми. Например, у маленьких утконосов глаза открываются только где-то через 2,5 или даже 3 месяца после того, как они появились на свет. Так, а вот тогда у меня такой вопрос. А вот насколько яйца герметичные, насколько они пропускают влагу и воздух? Яйца должны пропускать влагу и воздух, иначе их обитатели не смогут выживать. Да. Ну, похоже, лунтику это не требуется, потому что если у него скорлупа пропускает воздух, следовательно, при прилунении внутри его яйца будет вакуум. Ну, впрочем, лунтику, судя по всему, не требуется кислород для поддержания жизни, потому что даже после вылупления он себя прекрасно чувствует. Он не просто чувствует себя, он даже может пускать пузыри. То есть, с одной стороны, ему не нужен кислород для поддержания жизни, с другой стороны, у него есть какие-то органы, которые позволяют гонять туда-сюда воздух, типа легкие или их аналоги, что-то такое, наверное, да? Тат, а есть какие-нибудь существа, которые реально могут выжить абсолютно без кислорода? Суперский вопрос. Вообще-то, когда-то живые существа на нашей планете обходились без кислорода. И довольно долго, больше миллиарда лет с того момента, как на Земле возникла жизнь, она существовала в бескислородной среде. В атмосфере Земли кислорода не было. Там были другие газы, в основном углекислый газ, аммиак и метан. Но вообще-то кислород нам очень нужен, потому что с его помощью мы получаем энергию из питательных веществ. А энергия нужна нам, чтобы жить. Мы не умеем получать энергию из простых веществ и солнечного света, как, например, растения. Нам нужно для этого расщеплять сложные органические вещества, которые созданы кем-то другим и в которых запасена энергия. И больше всего энергии получается, когда эти вещества взаимодействуют с кислородом. Но есть и другие реакции, в результате которых выделяется энергия. На самом деле, не всегда для этого нужен кислород. И организмы, которые используют этот другой путь и не нуждаются в кислороде, называются анаэробами, в отличие от аэробов, которые дышат кислородами. Аэр по-гречески – это воздух. В общем, все логично. Например, дрожжи, которые получают энергию, превращая сахар в спирт. Или молочнокислые бактерии, которые выделяют молочную кислоту и которые помогают нам производить разные молочнокислые продукты. Они все отличненько живут без кислорода. И первое время на Земле вообще никого не было, но в какой-то момент появились первые живые существа, и они были именно анаэробами, а это были бактерии. И примерно 2,5 миллиарда лет назад появились первые организмы, которые научились фотосинтезировать. Они использовали углекислый газ из атмосферы, расщепляли воду, запасали органические вещества и выделяли побочный продукт своей жизнедеятельности – кислород. И благодаря их работе кислород стал постепенно накапливаться в океанах и в атмосфере Земли. Это было действительно очень постепенно и заняло миллионы, даже сотни миллионов лет. Но в какой-то момент кислорода стало много, и это все изменило драматическим образом. Например, это сильно охладило нашу планету, потому что из-за того, что в атмосфере стало много кислорода, там стало меньше остальных газов, которые очень сильно задерживали тепло и вызывали парниковый эффект и грели. И из-за них планета сильно нагревалась. Кроме того, из-за этого на Земле появилось огромное количество новых минералов. Больше половины минералов, которые обнаружены на сегодняшний день на Земле, образовались при участии кислорода. Ну и кроме того, после того, как атмосфера изменилась, энергии, которая доступна живым организмам, стало больше, и появилось гораздо более выгодное кислородное дыхание. Кроме того, кислород — это такое активное вещество, что для тех, кто к нему не привык, он может быть смертельным ядом. И поэтому многие древние анаэробные существа в результате исчезли или ушли в какие-то потайные места, где кислорода почти нет. И постепенно анаэробное бескислородное население Земли сменилось аэробным и стали появляться более сложные существа. В общем, как мы поняли, некоторые вполне себе могут обходиться без воздуха, хотя практически все анаэробы одноклеточные, за редким исключением. Многоклеточному организму нужно много энергии, которую трудно получить без кислорода. Есть некоторые исключения, например, разные паразитические черви, которые могут себе такое позволить. А вот среди бактерий и других одноклеточных существ таких больше. Причем среди них есть те, для кого кислород губителен, они не могут выносить его присутствие. А есть организмы, которые могут переключаться с аэробного типа дыхания на анаэробный. Они, мне кажется, лучше всех устроились. Говоря о Луне и живых существах, нельзя не упомянуть историю 2019 года, когда израильский космический аппарат разбился на Луне, и у него на борту были тихоходки. И ученые точно не знают, живы там тихоходки на поверхности Луны или нет, но руководители этой миссии говорят, что с большой долей вероятности этих тихоходок можно оживить. В перспективе они надеются, что какая-нибудь другая миссия соберет эти обломки, достанет этих зверушек несчастных, вернет на Землю, и ученые проверят. Потому что ученые чего только с этими тихоходками несчастными не делали. Их пытались замораживать, выпускать в открытый космос. Не так давно им поставили рекорд по заморозке. Там какие-то просто температуры мизерные, которые от абсолютного нуля отличаются буквально на какие-то доли градусов. То есть технически, да, какие-то существа вполне могут быть, которые там с натяжкой можно назвать живыми на Луне. Удивительные все-таки существа тихоходки. Да, нам пора возвращаться к Лунтику, потому что мы поговорили про дыхание, но еще не сказали подробно про то, что он вообще-то разговаривает. И это тоже такой, с одной стороны, киноляп, потому что Лунтик открывает вот эту скорлупу свою и говорит: «Я родился», и нам передается его голос. Мы привыкли, что на Земле мы общаемся с помощью голоса, мы записываем подкаст с помощью голоса, звуковые волны бегут по воздуху. Это волны давления, попадают в микрофон там, и так далее, или по барабанной перепонке. А в условиях вакуума, который находится на Луне, это не работает. И, вообще-то говоря, мы не могли бы слышать Лунтика, то есть он бы там шевелил губами, и как бы вот и все. Хотя есть одна лазеечка. Дело в том, что звук распространяется не только по воздуху, он распространяется вообще по другим средам, например, по твердым телам или по жидкости. И, в принципе, Лунтик может говорить, и вибрации его тела могут передаваться через скорлупу по лунной поверхности на вот эту самую мультипликационную камеру, которую его снимает. То есть лазейка здесь есть. Но, правда, стоит отметить, что, конечно, тембр был бы тут совсем другим. Вопрос Олеси, наверное, касался самого важного, что мы еще не проговорили, это как вот, собственно, он свалился-то с Луны. Потому что мы видим, как после того, как он все это говорит, кадр переворачивается, и Лунтик, в общем, все, начинает свой полет вниз. Но ответ надо дать сразу. В том виде, как это показано в мультике, это невозможно. Это было бы возможно, если бы Лунтик родился не на Луне, а вот на какой-нибудь летающей платформе, которая висела бы где-нибудь там, пусть даже не в атмосфере, пусть даже на околоземной орбите, где уже там хороший вакуум, но она вращалась бы вокруг Земли как искусственный спутник. И вот если бы Лунтик родился на этой штуке небольшой массы, и она бы перевернулась, это да, это выглядело бы реалистично. Но Луна — это нечто иное. Она, во-первых, очень тяжелая сама по себе, а во-вторых, она очень далеко от Земли относительно. И здесь, прежде чем двигаться дальше, нам надо поговорить о том, что такое сила тяготения. Знаешь ли ты что-нибудь про силу тяготения? Это то, что, ну, не позволяет нам просто с Земли, например, улететь в открытый космос. Да, все верно. Если говорить строже, то тяготение возникает между любыми массивными телами. То есть все массивные тела притягивают к себе другие массивные тела. Эта тяга, она тем сильнее, чем больше масса вот этого притягивающего тела. Ну и, соответственно, чем ближе тела друг к другу. То есть вот тут есть два фактора. Это масса тела и это расстояние между ними. Первое — это ключевой здесь фактор, потому что вот эта самая масса определяет то, насколько сильно будет притяжение, и, собственно говоря, она определяет, почему человек человеку не притягивается в обычной жизни, а человек к планете притягивается. Но на самом деле и человек к человеку тоже притягивается. Сейчас мы говорим не про чувства и там про эмоции, а то есть, ну да, действительно, есть сила тяготения между двумя людьми, которые стоят там в одной комнате на расстоянии метра. Но эта сила, которая возникает между двумя людьми, сила притяжения, она на самом деле очень-очень мала. Она меркнет на фоне всего остального. И главные противники этой силы — это, в первую очередь, трение. Мы стоим на полу, и возникает трение, которое, в свою очередь, возникает из-за того, что Земля нас к себе притягивает. И это трение не позволяет нам друг другу двигаться. Есть еще сопротивление воздуха и, в общем, много-много всяких разных причин, которые мешают людям друг к другу притягиваться. Вообще, если мы возьмем человека и любой предмет и поместим их в космос далеко от других планет, в вакуум, то спустя большое количество времени притяжение сработает. Другое дело — астрономия. Ну, вот небесные тела — это просто какие-то гигантские объекты, в миллионы-миллионы раз тяжелее людей. Их тяготение большое, и оно уже правит балом на вот таких астрономических масштабах. Луна тоже считается большим объектом. Она при этом тянется к Земле, которая тоже большой объект. И вот здесь начинается вот это то, что называют астрономы небесной механикой. Вообще-то говоря, Луна тянется к Земле, Земля тянется к Луне, они бы друг на друга и свалились, они бы столкнулись, если бы не тот факт, что одно вокруг другого вращается. Или, если более корректно говорить, они оба вращаются вокруг общего центра масс. И из-за того, что происходит вращение Луны вокруг Земли, она на Землю не падает. Это можно представить себе, как бы вот если вы бросите камень горизонтально, вот вы стоите на Земле и бросаете камень с высоты человеческого роста, вы увидите, что камень по траектории, близко к параболе, к дуге такой падает на Землю. Все хорошо. Но мы себе представляем, что область, где мы проводим этот эксперимент, она плоская, потому что расстояния очень большие. Но представьте, что это происходит на масштабах, где чувствуется кривизна Земли. И вот мы кинули этот камень, и он бы рад упасть на Землю, но Земля уходит из-под него, потому что искривляется поверхность. И вот он как бы вот бесконечно-бесконечно пытается упасть и не может упасть. Вот примерно так это себе можно представить. Поэтому Луна вроде как бы и тянется к Земле, но бесконечно на нее падает и вечно пролетает мимо. Мы больше говорим о том, что Земля притягивает Луну к себе, и это справедливо, поскольку разница в массе у них довольно большая. Земля примерно в 80 раз тяжелее Луны. Хотя немножечко Луна на Землю тоже действует. она не так сильно действует даже столько на ее траекторию, сколько на какие-то вещи на поверхности Земли, например, на воду. Этот факт, он довольно известен, что Луна иногда чуть-чуть подтягивает к себе моря и океаны. И из-за этого возникают у нас приливы и отливы. Стёп, ты знал это? Да, про Луну я знал. Хорошо, про массу мы вроде как проговорили, но это не единственный фактор. Второй фактор — это расстояние. Когда кто-то стоит на Земле, вот из этих двух больших тел космических, к Земле он максимально близок. И поэтому притяжение Земли мы учитываем, притяжение Луны, ну, можно пренебречь. Ну, по крайней мере, если мы не изучаем приливы и отливы. И это работает наоборот. Если кто-то стоит на Луне, то можно пренебречь действием Земли, а, соответственно, рассматривать только взаимодействие с Луной. Но это означает, что Земля никоим образом не могла бы перетянуть лунтика к себе. А вот в какой момент на тело в космосе влияет Земля, а в какой момент Луна? Какая-то точка есть между... Ими. Замечательный вопрос. Да, действительно, это меняется не резко. По мере удаления от Земли в сторону Луны гравитация Земли ослабевает, гравитация Луны усиливается. Есть действительно такая точка. Астрономы называют ее первой точкой Лагранжа. Она находится на линии между Землей и Луной и расположена примерно, вот если мы это расстояние разделим на пропорции, то это одна доля до Луны и четыре доли к Земле. То есть это вот где-то ближе к Луне все-таки. То есть, если ты окажешься в этой точке, то ты просто там зависнешь, верно? Если ты окажешься в этой точке без начальной скорости, то есть если кто-то тебя в эту точку поместит в состоянии покоя, ну ты да, ты будешь болтаться. Вообще это мы здесь сидим и развлекаемся, а вот инженеры, которые занимаются лунными миссиями, для них это насущная задача, потому что если мы, например, планируем пилотируемый полет на Луну с живыми астронавтами, мы бы хотели, чтобы они вернулись домой обычно, и нам надо предусмотреть, чтобы у их космического корабля было топливо и возможность вообще снова взлететь и преодолеть эту самую точку Лагранжа или какую-то траекторию. Поэтому, в общем, да, это вопрос серьезный. Сам полет был бы очень долгим для лунтика, потому что расстояние от Земли до Луны — это почти 400 тысяч километров, и это десятикратно превышает длину экватора, и это расстояние, ну, даже с учетом там преодоления этой первой точки Лагранжа и сколько он там будет лететь, это очень долго лететь. Я сейчас сходу вам цифры не назову, но это не минуты, не часы, это, может быть, месяцы такой полет занимать. Но, допустим, на батуте или на космическом корабле лунтик каким-то образом взлетел. То есть мы вот эту вот условность, мы ее преодолеем сейчас и посмотрим, что будет дальше. И все, то есть он преодолел ту точку Лагранжа и полетел к нашей планете. И здесь начинается разгон, то есть он влетит в нашу атмосферу на довольно большой скорости. Если плотность атмосферного слоя начнет увеличиваться, то воздух просто не будет успевать уходить с пути лунтика, и придет к тому, что он будет сжиматься, а когда воздух быстро сжимается, он нагревается. То есть такой процесс термодинамический. Фактически начнет происходить сгорание в атмосфере. Сгорание в атмосфере — это важный тоже процесс, инженеры его обязаны учитывать, когда планируют падение каких-то космических аппаратов или возвращение космонавтов на Землю. Но это не совсем похоже на сгорание в печи, потому что внутри печи очень жарко изначально, и в конце концов, особенно если речь про духов уйдет или там даже про микроволновку, нагревается вся внутренность блюда, которое мы туда положили, или там тело, которое мы хотим сжечь. Здесь все немножко по-другому. Но вот лучше всего это иллюстрирует такое шуточное исследование некоторых инженеров, которые попробовали сымитировать процесс падения замороженного стейка в атмосфере с помощью аэродинамической трубы. То есть они помещали стейк и пропускали через эту трубу на огроменной скорости воздух, что как бы вот имитировало врезание замороженного стейка в атмосферу. И они выяснили следующее, что сильное трение об воздух вызывает нагрев только вот поверхности тела. И причем это очень резкий нагрев, он довольно быстрый. Из-за него температура не успевает переместиться во внутренние слои, и внешние слои очень быстро обгорают. Они обугливаются, превращаются в пыль, которая тут же рассеивается в труху, обнажая следующие холодные слои. И процесс повторяется до тех пор, пока стейк не сгорит полностью. Так, если я правильно помню, то все-таки лунтик низом скорлупы влетел. Может, это какая-то такая скорлупа, которая просто не обгорает? Да, это, кстати, правильное замечание. Действительно, лунтик не падает просто сам в атмосфере, как там заядлый парашютист. Он действительно падает, сидя вот в куске скорлупы, как чаша. И вроде как действительно выглядит, как будто она его защищает от вот этого эффекта, который я описал. Ну да, мы уже выяснили, что это какой-то суперматериал, и он суперстойкий к ударам, и почему бы нам не предположить, что он стойкий и, соответственно, к обгоранию. Можем предположить, что еще у него есть какая-то термостойкость, которая защищает тело нашего героя от трения воздуха. Но правда, нагреть никуда не девается. Эта скорлупа должна раскалиться. И, в общем-то, Лунтик бы себя чувствовал как на сковородке. Мы, кстати, видим яркий свет в моменте, когда нам показывают, как падает Лунтик в пруд, что вот косвенно подтверждает вот этот эффект нагрева. Но здесь нам нужно предположить, что Лунтик просто и его шерсть тоже термостойкие, ему нагревы, они не причиняют никакой боли, он тоже не чувствителен к этим воздействиям. И тогда мы можем как бы разрешить Лунтику падать так, что ему повезло, что он летит скорлупой вниз. И тогда вот этот эффект трения об атмосферу мы можем в некотором приближении пренебречь. Но тогда Лунтик ждет последнее испытание. Это удар о воду. Удар о воду — это такая вещь, которая вроде как очень хорошо знакома человечеству, как инженерам, так и специалистам по биомеханике, потому что ученых давно интересует, как происходит ныряние у некоторых видов животных. Многие из них очень хорошие пловцы. И, собственно говоря, инженеры много почерпывают из природы. Например, форма носа кораблей очень похожа на носы у некоторых водных зверей. Но, несмотря на такой интерес, ныряние в воду не изучено достаточно полно, как бы хотелось инженерам. Потому что это процесс очень сложный с точки зрения физики, с точки зрения механики особенности и гидродинамики. Мы, конечно, видим вот в играх или там в фильмах, нам показывают героев, которые там, с высокой скалы ныряют в воду, и у них все хорошо. В реальности все сложнее, потому что вода, хоть и она и жидкая, но она может показаться очень твердой, если входить на нее слишком быстро или там в неправильной позе. У этого много причин, вплоть до того, что сама по себе вода — это не волшебная субстанция, которая там с радостью нас принимает, а в то, что это все-таки состоит из молекул, у которых есть то, своя инерция. Если мы слишком быстро входим, то какая-то твердость у нее присутствует. Кроме того, у воды есть водяная пленка, ее тоже нельзя сбрасывать со счетов. В общем, гидродинамика — это один из самых сложных разделов физики в плане вычислений, и поэтому, собственно говоря, там далеко не все очевидно. Есть общепринятая граница, допустимая для профессиональных ныряльщиков, она примерно равна 26 метрам. Но понятно, что это не жесткий предел, потому что многие могут прыгать из больших высот и остаются целыми. Но в целом это все тренированные люди, а нетренированный человек рискует, в общем, сломать то, чем он летит вниз. Будь то там руки или ноги. В общем, это очень опасная вещь, поэтому, конечно, не нужно руководствоваться Майнкрафтом, когда вы решили нырнуть. Я вот, во-первых, не раз испытывала на себе твердость воды. Когда прыгаешь в воду, мне кажется, этого довольно трудно избежать. Только точно войти ногами или руками. А если ты вдруг, не дай бог, как-нибудь плюхнулся животом, то потом очень долго будешь отходить. Но с другой стороны, вот у меня по поводу Лунтика есть вопрос. Я когда-то занималась огарями. Это такие ярко-рыжие птицы, которые живут в том числе и в Москве, но вообще-то обычно обитают южнее. И вот в Москве они гнездятся на чердаках домов, и иногда это бывают очень высокие дома. Вот в том числе я своими собственными глазами видела, как крошечные, но уже пуховые, потому что они относятся к тем птенцам, которые вылупляются готовенькие. Птенцы огаря прыгали с чердака 10-этажного дома. То есть это получается больше 30 метров, я подозреваю, высотой. Приземлялись, и дальше, как ни в чем не бывало, вообще не подавая признаки того, что им как-то нехорошо, шлепали за родителями к ближайшему пруду. Так что, может быть, секрет Лунтика в том, что он просто был как пуховой утенок, очень легкий. Ну, вообще есть такой момент. Те, кто занимается биомеханикой, они знают, что чем меньше существо, тем легче ему выжить с большой высоты. Но есть и более интересные феномены. Например, кошек очень любят биомеханики, они прям это изучают. Я видел несколько статей, то есть серьезно, научный журнал статей, которые пытаются разобраться, почему кошки такие живучие, почему они там выпадают с 9-х этажей и могут с высокой вероятностью двинуться дальше. Там тоже много есть интересного. Ну, например, есть фаза поворота, когда она ориентируется при падении лапами вниз. То есть это вот важный фактор выживаемости кошки, если она успела это сделать. Причем она это делает с помощью хвоста, то есть у нее это инстинктивно заложено развернуться лапками вниз. А дальше лапки работают как пружинки такие, которые благодаря особому устройству кошачьих лапок, они работают как амортизаторы. И она легче переживает такое падение. Но здесь все-таки немножечко другая история, потому что мы рассматриваем не просто приземление на твердую поверхность, которая там упругая, и, в общем, мы можем от нее опружинить. Здесь мы падаем на воду. Да, если у нас какие-то очень-очень легкие существа, типа водомерок, например. Водомерки умеют ходить по поверхности воды. Это вот я уже упоминал пленку водяную. То есть у молекул воды, которая находится на самой поверхности, немножечко другие свойства, нежели у остальных молекул, которые под этой пленкой. И это чуть-чуть другое состояние вещества. И, соответственно, оно немножечко прочнее, оно обеспечивает ту самую жесткость. И водомерки действительно могут ходить. Но мы говорим, все-таки лунтик, он существенно больше насекомых. Но здесь надо сказать, что он не сам провалился под воду, потому что удар пришелся не на его тело, а удар пришелся на скорлупу. Его чудо-скорлупу, которая, если она выдержала прилунение жесткое и выдержала сгорание в атмосфере, то ничего ей не мешает выдержать удар о воду. Другой момент, что лунтик должен в этот момент испытать перегрузку очень резкую. То есть торможение, мы в одном из прошлых выпусков разговаривали с вами про ускорение. Торможение то же самое ускорение, только наоборот. И кажется, вот по опыту инженерному, что да, перегрузки там будут очень большие, и они даже будут, наверное, больше, чем перегрузки, которые бы выдерживали летчики-испытатели предельные. Я думаю, что там, в общем, был бы сильный удар. Это все равно для лунтика. Ну, впрочем, мы уже выяснили, что лунтик должен обладать там суперменскими качествами. Супермен бы вполне выдержал такой удар, поэтому, ну, да, нам надо просто признать, что лунтик — это супермен, супер что, супер. Суперсущество, да. Ну что ж, в этом выпуске мы выяснили, что лунтик может быть в вакууме, лунтик может невероятные удары по себе переживать, удары о воду. В общем, лунтик просто супермен, куда больше, чем просто насекомое. Но другое животное такого бы не пережило. Поэтому, если кому-нибудь говорят, что он свалился с Луны, можно смело отвечать, что это невозможно. И нам пора заканчивать. Спасибо всем, кто помогал нам работать над этим выпуском. В первую очередь Олесе за вопрос, Стёпе и Марату за интересный разговор, а также нашему редактору Эдуарду Цирионову, нашему выпускающему редактору Анне Шур, звукорежиссеру Егору Вилову, расшифровщику Кириллу Гликману, фактчекеру Михаилу Трунину и композитору Михаилу Сарабьянову. Всем пока. Пока. Всем пока.